чего есть на Востоке. Троглодит-филолог даже голову приподнял, увлекся. «Ну, положим, решили подменить кириллицу. А каким образом?» «Книгу издадим. Новая русская рулетка называется. Там самый доскональный способ, как стать миллионером. В долларах. Достоверный. Самая нужная книга для всякого человека. Святослав Репин написал. Самый богатый русский на свете. А 3 года назад был беднее меня». Вот он, великий миф современности. Святослав Репин, который 3 года назад был беднее самого бедного, а стал сегодня богаче самого богатого. Все мифы начинаются одинаково. Блаженны нищие. Блаженны нищие, ибо обогатятся. Блаженны нищие, ибо их станет царствие земное. Блаженны нищие, ибо для них написана книга, указывающая путь к обещанному блаженству. Издадите, и что? Святослава Репина издадим на латинице. Все купят, все прочитают, все привыкнут по латинице читать и писать. Понятно, хватит с тебя. Говори теперь, где здесь выход. И помни, сейчас твою исповедь сверю. От нашего бункера налево и направо первый поворот, а дальше наверх в люк. Выйдем на сытный рынок. Понятно. Ползи назад, змеей. Троглодит зазмеился в свой склеп. Нет, оказывается, в бункер. Пора было подтянуть сюда Оксану. Оставить троглодитов под присмотром Амура и сходить за ней. Чтобы проверить перед отлучкой, все ли в порядке, Стрельцов, инстинктивно пригибаясь, шагнул в бункер. Амур сидел посредине у затухающего костерка и профилактически рычал. «Всем лежать, лизать пол», — повторил Стрельцов, уже звучавший здесь совет. Удовлетворенный порядком, установленным в бункере, он попятился к выходу, стараясь оставаться лицом к, возможно, большему числу пленников. Но троглодиты расположились по всему периметру, и, значит, хоть один оставался за спиной. И этот один бросился сзади. Амур не мог его достать в броске, мешал сам Стрельцов своим телом. В баскетболе такая позиция называется заслоном. «Разом, ребята, всех не перелопает!» Ребята заволновались, приподнимали головы. Амур бросался то к одному, то ко второму. Он видел их и не видел того третьего, который вжался, врос в Стрельцова сзади живым горбом. «Тихо, мастер, тихо!» — захлебываясь, шептал горб. «Власть перевернулась! Выходи тихо, убери пса!» И под ребра уперлось нечто твердое — дуло. «Быстро слушаться, иначе дыра в дорогом теле, вроде арки главного штаба!» На размышление у Стрельцова была секунда. Бывает очень долгие секунды. Когда-то Стрельцов обмолвился на прессе. «Если предлагают выбрать кошелек или жизнь, порядочный человек должен сначала отдать жизнь, а после пусть забирает ты кошелек в придачу. Даже не потому, что кошелька жалко, а потому, что унизительно покориться бандиту. Честь дороже жизни». Какой шум поднялся! Блистательная мымра Сковородина порадовала читателей мы статьей «Бумажные бандиты президента». А ведь так и есть, как он сказал. Мы не мы. Мы проигрываем собственному страху. Мы боимся бутылочек кетчупа, загримированных под гранату, и водяных пистолетиков, похожих на настоящие. Но даже когда пистолеты настоящие, это не повод расстаться с честью. Не повод проигрывать схватку. Бандит вынимает свой браунинг,